Глава 6. Игры на всю жизнь. Все игры при обычных социальных условиях оказывают на судьбу игроков важное и, возможно, решающее влияние. Но некоторые из них гораздо чаще, чем другие, становятся делом всей жизни и чаще вовлекают непричастных к играм наблюдателей. Эту группу игр мы назовем играми на всю жизнь. В нее входят алкоголик, должник, «Ударь меня», «Попался, сукин сын», «Смотри, что я из-за тебя сделал» и их основные варианты. С одной стороны, они граничат с супружескими играми, с другой — с играми преступного мира. Первое. Алкоголик. Тезис. В анализе игр нет такого понятия, как алкоголизм или алкоголик, но есть роль в игре определенного типа, которая называется алкоголик. Являются ли причиной пьянства биохимические или физиологические отклонения от нормы? Эта точка зрения пока еще не доказана. Этим вопросом пусть занимаются врачи-терапевты. Мы занимаемся анализом игр, и интересует нас совсем другое – социальные транзакции, которые связаны со злоупотреблением спиртным. Отсюда название игры «алкоголик». В полном виде эта игра рассчитана на 5 участников, хотя один игрок может исполнять и несколько ролей, так что игра может начинаться и заканчиваться с 2 участниками. Центральная роль – роль алкоголика, водящего, исполняется Уайтом. Основная второстепенная роль – роль преследователя, которую обычно играет лицо противоположного пола, чаще всего супруга, супруг. Третья роль – роль спасителя, обычно исполняемая лицом того же пола. Часто это семейный врач, который интересуется пациентом и проблемами алкоголизма. В классической ситуации врач успешно избавляет алкоголика от его пагубного пристрастия. После того, как Уайт в течение полугода не брал в рот ни капли, они поздравляют друг друга, а наутро Уайт валяется в канаве. Четвертая роль принадлежит простаку. В литературном произведении обычно это деликатный человек, который одалживает Уайту деньги, бесплатно дает ему сэндвич или чашку кофе и не пытается ни преследовать, ни спасать его. В жизни эту роль обычно исполняет мать Уайта, которая дает ему деньги и часто поддакивает ему, когда он говорит, что жена его не понимает. Общаясь с простаком, Уайту приходится искать правдоподобное объяснение, зачем ему деньги. Причем оба делают вид, что верят ему, хотя оба знают, на что он потратит большую часть денег. Иногда простак начинает исполнять и другую роль, не самую существенную, но тоже характерную для ситуации, роль подстрекателя, хорошего парня, который снабжает спиртным, даже когда его не просят. «Пойдем выпьем». И покатишься вниз еще быстрее. Вспомогательный персонаж любой алкогольной игры – профессионал. Например, бармен или продавец спиртного. В игре алкоголик — это 5 роль, роль посредника, непосредственного поставщика спиртного, который понимает язык алкоголиков и является важнейшим персонажем в жизни пьяницы. Разница между посредником и остальными игроками — это разница между профессионалом и любителями в любой игре. Профессионал знает, когда нужно остановиться. В определенный момент хороший бармен — отказывается обслуживать алкоголика, который оказывается лишенным припасов, если только не отыщет более снисходительного поставщика.